Глава 9. Ужин при свечах. Какого дьявола она здесь делает? Именно этот вопрос Марк и озвучил. «Что вы здесь делаете, сеньорита?» «Жду вас». «Вы меня дождались. Что дальше?» «Мой отец хотел бы обсудить с вами завтрашнюю помолвку». Марк оглянулся. «Я не вижу вашего отца, Рут. Он спрятался за шторой». «Он прибудет навестить вас после ужина». «Я буду ждать». С этими словами она остановилась у двери, кивая виконтессе на выход. «Как вы попали в замок?» — отрывисто поинтересовался Марк, когда они вышли в коридор. «Я приехала вместе с ее высочеством Анессой. Правда, в замок меня провела Лорен». Рут, не мигая, смотрела на герцога. «Мы познакомились в парке. Она там гуляла с вашими дочерьми». «Вот как? Что вы ей наговорили, виконтесса?» «Ничего такого, о чем бы я пожалела». «Вы уже познакомились с детьми?» — ухмыльнулся Марк, стремительно шагая в сторону гостиной. Сеньорите Спенсер ничего не оставалось, кроме как почти бежать за ним. София сделала вид, что ее от меня тошнит. Вероника показала язык и заявила, что я никогда не буду ее мамой. Винсент просто проигнорировал и не появился. «Хорошие дети!» «Вы считаете, что они ведут себя достойно?» «В отличие от вас, Рут, они ведут себя искренне». Марк открыл дверь, пропуская девушку вперед. «Вы очень прямолинейны, Дон Марк. Это хорошее качество для мужчины, но плохое для политика». «Сколько вам лет, Рут?» 20. «И вам так хочется замуж за недальновидного политика, старше вас почти в 2 раза?» «Вы прекрасно знаете, что приказы Его Величества не обсуждаются». «Ну, если вам так хочется погубить свою жизнь и репутацию», — Марк безразлично пожал плечами, — «то кто я такой, чтобы мешать вам?» «Репутацию?» «Я живу с рабыней. Над вами будет смеяться вся страна». «Но ведь после свадьбы вы ее отпустите?» «Кто вам сказал такую чушь?» Марк так искренне удивился, что Рут вздрогнула. «Но хоть какая-то реакция!» — воскликнул герцог и обнял Веронику, бросившуюся к нему навстречу. «Как поживаете, юные сеньориты?» «Анесса принесла конфеты, а Антони опять проиграл вину». «Дядя Марк», — к ним подошел расстроенный принц, «ну прикажите, чтобы учитель Винсента дал мне несколько уроков». «Ваше высочество», — тепло улыбнулся Марк, «Винсент старше вас на 3 года и на столько же лет дольше фехтует. Но я уверен, через некоторое время вы сможете выступать с ним на равных». «Но он же тоже будет это некоторое время тренироваться», — огорченно воскликнул принц. «Хорошо. Я попрошу Константина позаниматься с вами. Кстати, а где Вин?» «В библиотеке», — подала голос София. Они с Анессой собирали большую мозаику. Когда-то ее привез старшим детям Диего из путешествия по Франкии. Марк поцеловал Софию в лоб, заодно проверил ее эмоциональный фон. Этот ребенок очень чутко реагировал на любое напряжение в доме. «София, что случилось?» «Ничего». Девочка недовольно зыркнула в сторону Рут. «Ты придешь на ужин?» «Обязательно». «Папа!» Вероника взяла его за руку. «А Лорен не бросит нас?» «Нет, Вероника». Герцог улыбнулся и, не обращая внимания на застывшую окна виконтессу, вышел из гостиной. Хотя ему очень хотелось взять невесту за тонкую шейку и с наслаждением сжать пальцы. Может быть, тогда у нее появятся хоть какие-то эмоции. Кусок мрамора. Неудивительно, что король не видит в ней женщину. Интересно, она умеет смеяться? «Да уж, кузен, задачку вы подкинули. Но потом не обижайтесь». Винсент действительно был в библиотеке. Спал на диване, в закрытой секции, в обнимку с мантикорой. Лучшего места, чтобы спрятаться, и не придумать. Из стены вышел Константин, накрыл паренька пледом. Марк благодарно кивнул. Девочкам подарок понравился, а сеньорита Спенсер нет. «Хотите знать, как прошел день у Донни Лорен?» Константин слегка улыбнулся. «Особенно меня интересует их разговор с виконтессой». «Ничего нового. Все как всегда. Ни одной попытки к сближению с будущим мужем. Так было и раньше. Все они приходили по приказу короля или отцов, все держались холодно и отчужденно, и никто не пытался завоевать любовь детей, рассчитывая на нянек и учителей. Зато каждая пыталась установить в замке свои порядки. Неудивительно, что Марку пришлось пойти на нарушение и злоупотребление, чтобы обложиться документами, будто дети рождены вне законного брака. Он не гнушался ничем, от промывки мозгов до откровенного запугивания. Зато теперь никто не смел даже смотреть в сторону его детей. Да только вот сегодняшние события намекают, что все же тайна не совсем тайна. Если его предположение о смене наследника правильно, то в покушении может быть замешан кто-то из родственников, первой и третьей жены, тот, кто знает правду. Как могут рассуждать заговорщики? Устранив Антония, они расчищают путь кому-то из сыновей Марка, а убрав Марка, кровный родственник, вовремя пожалеть, посоветовать, найти правильный подход к осиротевшему ребенку. И вот уже можно стоять позади трона и править. Абсурдно. Но не стоит сбрасывать со счетов и эту версию. Марк ступил на темную половину и сразу почувствовал, как довольно потянулся демон. Хотелось забраться в ванну и чтоб кто-нибудь помассировал плечи. «О, у него же есть рабыня!» Под ребрами заныло от предвкушения. «Как она не похожа на всех этих чопорных и холодных аристократок! Живая, теплая, смешная». Такая беззащитная. Это возбуждало. Девчонка сидела с книгой в комнате доверия. Увидев Марка, она заулыбалась и подскочила. Но тут же сделала строгое лицо и чопорно произнесла. «Добрый вечер, Дон Марк». Марк с сожалением понял, что подарок копирует Рут. Такой же наряд, такое же строгое выражение лица. И только глаза живые и чуть испуганные. Ждет его одобрение? Он молча подошел, также молча приподнял лицо, осторожно касаясь подбородка кончиками пальцев, и нежно поцеловал в губы. Она замерла на мгновение, закаменела плечами, но он уже отступил и сел в кресло, протягивая руку. «Иди сюда». Девчонка нахмурила бровки, но подошла и покорно села на колени, когда он потянул ее на себя. «Как же приятно пахнет! Клубника и сливки!» «Ах, Марта, Марта! Знаешь, старая печница, на что реагирует твой воспитанник!» Как прошел день? Марк обнял ее и чуть нажал на плечи, заставляя прижаться. Уткнулся носом в шею, втянул запах и легонько подул. «Сладкая!» «Марта пирожки с ягодой испекла!» — хихикнула Лорен. «Дон Марк, щекотно!» «Ну вот, уже лучше, а то словно деревянная!» «Наряд тебе идет!» «Он очень подходит для занятий, а вот для встречи со мной не подходит», — шепнула в девичье ушко и расстегнул верхнюю пуговичку блузки, следя за реакцией подарка. Лорен притихла, напряженная, такая милая, испуганная, но в то же время ждет чего-то. Марк поцеловал длинную шею, отвел в сторону ткань блузы и коснулся губами плеча. «Догадываешься, чего мне сейчас хочется?» — проворковал он. «Забраться в душ?» — робко предположила девчонка. Марк тут же заподозрил, что от него воняет. «Весь день провести на ногах, излазить королевский дворец, посетить подвалы — та уж, герой-любовник!» «А пока я буду принимать в одиночестве ванну...» — подарок облегченно вздохнул. «Ты прикажешь подать ужин». «А вы не пойдете к детям?» «Мы вместе к ним пойдем, но ужинать я буду здесь». Он отпустил Лорен, и она вскочила. Щеки пылают, взгляд прячет, а руки так и тянутся застегнуть блузку. Ну разве не прелесть? «А как приказать?» «Позови дворецкого». «А он меня услышит?» «Конечно», — улыбнулся Марк, наблюдая, как в глазах девчонки разгорается восторг. «А что вам заказать?» «Сама реши. Но если не угодишь, я закушу тобой». «Шутите?» Марк не выдержал и опять притянул ее к себе. «Нет». Выдохнув губы, откровенно посмотрел в вырез. «Ты сделала то, что я приказал?» «Да. Я написала, на что согласна», — шепнула она, заливаясь румянцем. Марк забрал исписанные листы и ушел в ванную. Неторопливо разделся, забрался в горячую воду. «Хорошо. Интересно. На что согласна девчонка в пределах контракта? Через 5 минут Он громогласно хохотал. Чуть под воду не ушел от смеха. Нет, она действительно уникум. Надо бы познакомиться с ее бабушкой и глянуть в глаза этой достойной сеньоре, воспитавшей такое наивное существо. «Нет, ты это видишь?» Посмеиваясь, спросил он у своего второго «я». «Нам можно поцелуи и ласки. Я так думаю, что ласки должны быть только невинные и ни в коем случае не развратные. А еще можно командовать, но без насилия и извращений. Если нашей светлости будет совсем не втерпеж, то мы можем шлепнуть нашу рабыню несколько раз, но не очень сильно. Еще нам можно все остальное, но только по ее согласию. Как думаешь, все остальное — это что?» Марк опять рассмеялся. «Забавная», — прошелестел демон. «Девочка моя!» Все еще посмеиваясь, крикнул Марк. Лорен тут же сунул голову в дверную щель. «Принеси халат». «Да, мой господин», — пискнула девчонка. «Ого, выучила». Раздался голос Константина, и Марк понял, кто подсказал подарку правильный ответ. «Ну да ладно, ужин обещал быть интересным». Лорен принесла халат и теплые тапочки и покорно ждала, пока Марк вытрется. Глаза от пола она не поднимала, а когда подавала халат, старалась смотреть в потолок. «Тебе неприятно смотреть на мужское тело?» — спросил Марк, нежно проводя пальцами по опущенному лицу. «Ты очень красивая». «Нет». «Некрасивая?» — с удивлением переспросил он, продолжая оглаживать высокие скулы, четкую линию подбородка, чистый лоб. «Нет, мне не неприятно смотреть на вас. У вас очень красивое тело. Просто вы же голый». «Ах, это такие мелочи!» Марк поцеловал ее в висок и подтолкнул к выходу. «Ты же простишь мне домашний вид?» Девушка только кивнула. На небольшом столе был накрыт ужин на двоих. Марк хмыкнул. Дворецкий расстарался, даже свечи зажег. Он помог смущенной Лорен сесть и сам расположился напротив, налил в бокалы вина. «Мясо. Это хорошо». «Приятного аппетита, господин», не поднимая глаз от тарелки, произнесла девчонка. Марк ел и откровенно наблюдал за подарком. Она смущалась, но держалась с достоинством. Он молчал. Она тоже не произнесла ни слова. Хотя Марк видел, что спросить ей очень хочется. «Говори». «А вы прочитали то, что я написала?» — выпалила Лорен. «О, да». «Прочитал», — зловеще произнес он. «Вы не согласны?» Девчонка сразу сникла, в глазах заблестели слезы. «Для тебя это очень важно». Марк откинулся на спинку стула и поднял бокал. «Очень». «И это будет окончательный вариант». Лорен кивнула. «Ну что же, я согласен». Марк увидел, как изменилась метка в ауре девушки. Как она облегченно вздохнула. «Но я намерен использовать все варианты, которые ты мне оставила», — медленно добавил он. «Ласкать, целовать, развращать и добиваться твоего согласия на все остальное тоже. И начать я намерен прямо сейчас». Лорен почувствовала, как по телу прошла волна жара. От слов герцога неприятно заныло в животе. Он был так нежен, что это пугало до слабости в коленках. Но больше всего пугало, что ей нравились его прикосновения. Нравилась дрожь, скользящая по телу следом за его дыханием. Нравились откровенные взгляды. И это было ужасно. Не хватало только влюбиться в мужчину, который никогда не ответит взаимностью, у которого есть невеста, красивая, гордая, изысканная. Влюбиться в герцога Ортиса было бы безумием, и Лорен это понимала. «Я игрушка, просто игрушка», — твердила она про себя, в то время как мужчина встал и, обойдя стол, остановился за ее спиной. Она замерла, ожидая чего угодно. Сердце учащенно колотилось в груди, и Лорен подумала, хорошо, что она сидит, иначе ноги точно бы подкосились. «Из всех фруктов я люблю клубнику». «Спелую, теплую, ароматную клубнику», — вкрадчиво раздалось возле уха. «А ты ею пахнешь». Герцог протянул руку и очертил контур выреза. Лорен замерла. Она, не дыша, смотрела, как мужская ладонь расстегивает пуговку, как вытаскивает из юбки блузу. «Красивое белье», — После этих слов Лорен все же покраснела. Герцог наклонился и поцеловал ее в щеку, а затем поднял со стула и резко развернул к себе. «Закрой глаза». «Страшно». Но Лорен сделала это, чуть подрагивая от неизвестности, хотя очень хотелось открыть глаза и посмотреть, что делает Дон. Ноздри защекотал знакомый аромат. Где он ее взял? На столе клубники точно не было. Теплая, чуть шершавая ягода коснулась губ, обвела по контуру, и Лорен сглотнула. Захотелось взять ягоду в рот, раздавить зубами, почувствовать, как стекает в гортань сок. «Возьми ее», — прошептал герцог. Лорен потянулась губами, но ягодка отодвинулась. Она чувствовала ее запах, а еще запах мужчины, который стоял рядом. Он пах морем, дорогим вином и чем-то еще горьковатым, но очень притягательным. Вот бы распахнуть глаза, чтобы посмотреть в лицо герцога. Но Лорен сдержалась. Ее губ коснулись теплые пальцы, и она поняла, что Дон поднес ягоду на раскрытой ладони. Лорен осторожно взяла губами ароматный плод, замирая от предчувствия. Ягода оказалась именно такой, как она представляла, спелый, насыщенный сладким солнечным светом. Чужие руки обхватили лицо, поднимая вверх. Лорен быстро сглотнула клубнику, глупо испугавшись, что не сможет целоваться, если вдруг Дон захочет. Рядом тихонько засмеялся герцог. «Нам пора», — с сожалением произнес он и все же поцеловал. Осторожно, нежно, накрывая ее рот своим, слизывая сладость с губ. Лорен тихо вздохнула. «Приоткрой рот», — шепнул он. Поцелуй перестал быть нежным. Он стал властным, требовательным, напористым. Из головы вылетели все страхи, мысли разбежались. Она стала пустой и гулкой. Девушка почувствовала, что ноги подкашиваются, и если бы не крепкие объятия Дона, она бы рухнула в кресло. Голова кружилась, по телу разливалась истома, а в животе наконец-то защекотало. Видно, те самые бабочки. Когда герцог оторвался от ее губ, Лорен тяжело дышала и смотрела на мужчину чуть испуганно. «Только бы не отпустил, ведь коленки дрожат». Но он не спешил отпускать. Смотрел пристально, с легкой иронией, и в черных глазах плясало невидимое пламя. Ух, какой же он коварный! «Мы идем навстречу с моим будущим тестем. Надень черное платье». Дон Марк легонько толкнул ее в спальню. «Чулки, красные туфли. И волосы распусти, но не причесывай. Долго не возись, я жду. Или тебе помочь?» «Не надо». Лорен шмыгнула в дверь. Еще не хватало. Она и так чувствует себя розой, с которой срезали шипы. Очень хочется ужалить, а нечем. Черных платьев в ее гардеробе было теперь аж три. И какое выбрать? Она выбрала самое строгое, полностью закрытое, с расклешенной юбкой и длинным рукавом. Красные туфли. Но они на высоком каблуке, а в зале приемов пол мраморный, хоть бы не упасть на глазах у всех, вот позорище будет. Лорен вышла через 15 минут, на ходу расплетая косу. «Не спеши», — Марк оценивающе окинул ее взглядом и сам разобрал тугие пряди. Распушил слегка, и они волнистой копной упали на спину. «Хорошо». «Господин», — робко тронула его за руку Лорен, — «а можно не ходить с вами?» «Хм». Марк подхватил ее под руку и повел в сторону завесы. «Можно, конечно». «Спасибо», — пылко воскликнула Лорен вне себя от счастья. «Но что мне за это будет?» — коварно поинтересовался Дон, склоняясь к ней. «Что ты готова отдать за свое желание?» «А что вы хотите?» «Ну и зачем она это спросила? Видно же по его лицу, что захочет чего-нибудь неподобающего». «О, девочка моя, я так много хочу, но с тебя возьму всего лишь массаж». «Массаж?» «Ну, она делала бабушке, когда у той болела спина. И в университете их обучали делать массаж грудным деткам. Ничего страшного в этом нет». «Согласна». «Я в предвкушении», — промурлыкал герцог, и они вышли в залитый светом коридор. Поздороваемся с гостями, а затем можешь идти к детям. Кстати, как они тебе? Вин не обижает?» «Нет, господин», — вздохнул Лорен. «Винсент даже помог мне с книгами, иначе я год бы по вашей библиотеке ходила». «Вот как?» — улыбнулся герцог и обнял ее за талию, прижимая к себе. Неужели его так обрадовало это известие? Вон как смотрит довольно и загадочно. Но вот как понять, что у него в голове? И нужно ли будет об этом рассказывать его величеству? А ведь еще отчет для клиента дона Мегеля написать. «Дон Марк, говори. Я хотела с вами поговорить, о том, что я обещала другим людям», — тихо прошептала Лорен. «Поговорим», — отмахнулся герцог. И вдруг, как фокусник, достал из кармана черную бархатную маску, ту самую из магазина. «Надень, я не хочу, чтобы чужие узнали тебя». «Но сеньорита Рут меня видела». «Она видела няню детей и мою рабыню, а вот мою фаворитку она не видела. Поверь мне, девочка, сейчас тебя никто не узнает, ты великолепна». «А у вас нет ни одного зеркала». Чуть обиженно произнесла Лорен, поворачиваясь к герцогу спиной, чтобы он завязал тюсьму. «Мне так хотелось рассмотреть себя в новых нарядах». «В комнате Софии есть огромное зеркало», — усмехнулся герцог. «На темной половине держать зеркала опасно. Сквозь них могут проходить очень несимпатичные сущности. Не капризничай». Он легонько шлепнул ее по попе и тут же погладил, отчего Лорен отпрыгнула на метр вперед. «Дон Марк», — зашипела она, — «мне наедине, вдруг дети увидят». «А тебя это волнует?» «Конечно. Я не хочу, чтобы они думали, будто я специально к вам в постель забралась, чтобы стать сеньорой Ортис». «Это Винсент тебе такое сказал», — живо поинтересовался герцог. Но Лорен только губы плотнее сжала, всем своим видом показывая, что не намерена обсуждать эту тему. Марк хохотнул и распахнул дверь зала приема. За дверью их ждал флегматичный Константин, незнакомый седовласый очень представительный мужчина в черном фраке и Рут, платье цвета слоновой кости, строгая и холодная. Лорен про себя вздохнула. Ей никогда не научиться выглядеть так отчужденно и недосягаемо, как истинная аристократка. «Добрый вечер, сеньор Спенсер», — Марк кивнул мужчине. «Добрый вечер, виконтесса». Он скользнул по Рут безразличным взглядом. Лорен поежилась под оценивающим и полным презрением взглядом пожилого сеньора. Она уцепилась за дона Марка, словно он был спасительным кругом в бушующем океане. Но зачем он ее сюда привел? Да еще прижимает к себе так сильно, чтобы ни у кого сомнений не останется, кем она ему приходится. Вон какие внимательные взгляды бросает невеста дона. А ее отец так вообще готов сожрать без соли и специй. Быстрее бы уже герцог женился, да оставил ее в покое. Но целуется он умопомрачительно. Хотя откуда ей знать, может, все остальные тоже так целуются. Нужно сравнить. Да, пусть он женится на этой красавице, а она... Какие глупые мысли от страха в голову лезут. И отчего дон Марк смеется? «Милая, Константин проводит тебя к детям. Встретимся позже». И прежде чем дворецкий распахнул перед Лорен боковую дверь, ведущую на детскую половину, дон Марк поцеловал ее в губы. «Ой, как стыдно! На виду у этих двоих!» Лорен гневно сверкнула на довольного герцога глазами из-за прорези маски и, осторожно ступая по скользкому полу, последовала за Константином. «Ну, погодите, ваша светлость! Я вам сделаю массаж горячими камнями!» Возмущалась она про себя, представляя для герцога всевозможные кары. О чем он только думает? Он специально? Если бы Лорен была на месте доньи Рут, она бы ни за что не стерпела такого унижения. Хряснула бы по наглой роже и разорвала помолвку. Неужели Рут так хочется выходить замуж за этого распутника? Как можно терпеть такое к себе пренебрежение? Тут ей в голову пришла страшная мысль. А если ей король прикажет выйти замуж за какого-нибудь старика? Что тогда делать? Как что? Отказать. Твердо и категорично. У нее нет рудников и алмазных копий, ей терять нечего. Все, что можно было, она уже потеряла. Вздохнула про себя Лорен. С ума сойти. Какая ты красивая. Раздался удивленный и восторженный голос Винсента. Дети сидели за столом и что-то рассматривали. «Ты самая лучшая!» — довольно сообщила Вероника и помахала рукой, но из кресла не выбралась. «Лорен, ты светишься!» — радостно воскликнула София. «В твоих волосах защитные заклинания, ты это знала?» «Нет», — растерянно потрясла головой Лорен и стянула маску. «Но откуда они там?» «Если отец заплетал тебе косы, то он навешал. Он нам всегда волосы заклинания прячет», — снисходительно пояснил ей Винсент. «Мальчишка сменил гнев на милость. Ура! А что вы делаете?» — спросила она, подходя к столу. «Составляем план по истреблению паразитов», — гордо ответила София. «У вас есть паразиты?» — испугалась Лорен, быстро вспоминая, чем их выводят. «Настойкой полыни вроде бы». «Ага, одна тут завелась. Рут Спенсер. Знаешь такую?» — зловеще спросил Винсент и ткнул пальцем в разложенный на столе лист. Портрет виконтессы был помещен в клетку. Клетка была замурована в склепе, где-то глубоко под землей. «Она нам не нужна!» — строго произнесла Вероника. «У нас есть ты!»